Глава третья. «Гена, распорядок у нас простой. Ты же ходил в детский сад?» — осведомилась Валентина Сергеевна, сопровождая новенького воспитанника в столовую. «Да, но мне скоро в школу, в этом году». «Это хорошо. Но до начала учебного года поживем по распорядку детского сада. Подъем в 7 часов, умывание, утренний туалет, завтрак». Валентина Сергеевна рассказывала распорядок дня, но Гена не слушал. Он внимательно смотрел по сторонам. Ему все было интересно. Его удивляло, что за все время, пока они шли по длинным коридорам, им никто не встретился. «Валентина Сергеевна, а почему так мало людей?» — перебил Гена, продолжавшую говорить женщину. «Разве должно быть много?» «Да, территория большая. Здесь много солдат разместится. Ее надо убирать, охранять». «Хм», — улыбнулась Валентина Сергеевна. «Ты правильно заметил, что территория большая. Но мы занимаем всего лишь 2 здания. В одном располагаются спальные комнаты, и второе, где учебные классы и подсобные помещения. Ты меня понимаешь? Не слишком умно говорю», — осведомилась Валентина Сергеевна. Она старалась говорить простым, понятным для дошкольника языком, но иногда не получалось упростить фразы, и она сомневалась, что новенький ее понимает. «Понимаю. Тогда получается, что остальные живут в других зданиях? Я насчитал 8 двухэтажных, 3 трехэтажных и 2 очень больших одноэтажных. «Ты умеешь считать?» – удивилась женщина не тому, что он умеет считать, а тому, что запомнил количество зданий и сооружений, расположенных на видимой части территории. «До 100. Могу складывать и вычитать. А еще и читать умею», – гордо произнес Гена. «Молодец. Вот мы и пришли. Оставляй здесь портфель. Вот сюда клади. Его никто не заберет, не бойся. Пойдем помоем руки, и я тебя представлю детям и воспитательнице. Ее зовут Елена Степановна, но можно звать тетя Лена. Запомнил?» Вечером после отбоя по заведенному правилу все воспитатели собирались в кабинете директора и говорили о прошедшем дне. «Так, смотрю, все собрались», — оторвала взгляд от изучения бумаг директриса. «Сегодня у нас пополнение. 2 новеньких. Гена, 6 лет, сирота. Родители военнослужащие, погибли в автокатастрофе. И София, 4 лет. После гибели отца ее мать отказалась от ребенка. Светлана Сергеевна, обратите на нее внимание, помогите адаптироваться. Не знаю, что у них в семье произошло, но гибель отца она восприняла очень эмоционально, а расставание с матерью было тяжелым. Наши психологи поработали с ней, не дали замкнуться. Но посматривайте за ней, чтобы вновь не ушла в себя». «Хорошо, Валентина Сергеевна», — ответила средних лет женщина. Коллектив воспитателей состоял из женщин разного возраста, но всех объединяло одно. Все они имели профильное образование и опыт работы с трудными подростками. «Итак, Елена Степановна, начнем с вас. Пожалуйста. День начался как обычно. Борис, как всегда, капризничал с утра. Но он по своей природе сова, и ему трудно вставать рано утром. Да, я обсуждал это с психологами. Советуют не применять превентивных мер, и постепенно он втянется в режим дня. Извините, что перебила». «Ничего страшного, Валентина Сергеевна. Умылись, позавтракали, погуляли, поиграли. На обеде представили новенького Гену». «Да, как его приняли? Не капризничал?» У Валентины Сергеевны была привычка перебивать говорившего, и все с ней смирились. «Нет, я отвела его за свободный столик, усадила. Он немного посидел, а потом стал кушать. Ел с аппетитом. Вот только отказался спать днем. Но не капризничал. Просто лежал с открытыми глазами». «Не плакал?» «Нет. Но перед отбоем он тоже не хотел засыпать. Может, чего боится? Я и ночник оставила включенным возле его кроватки, но не заметила, что он боится темноты. Посмотрим. Через недельку, когда освоится, проведем полное медицинское обследование и начальные тесты. Как с ребятами? Познакомился?» «Познакомился, но держится на дистанции. Времени прошло слишком мало. Думаю, освоится». «Понятно. Так, кто следующий?» Вечернее обсуждение проблем минувшего дня закончилось. Валентина Сергеевна откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Кто бы мог подумать каких-то 6 лет назад, что бывшую разведчицу отзовут с заслуженной пенсии и не преподавать в закрытом учебном заведении, а возглавить специальное учреждение для детей-сирот. Она долго отказывалась, ссылаясь, что не ее профиль, не знает, как общаться с детьми и прочее, что не справится. Но по пути на очередную встречу Когда увидела сиротливо сидевшего на лавочке мальчонку, сердце ее сжалось. Из-за специфики работы детей у нее не было. Они самое слабое звено, как говорил ее преподаватель тактики агентурной работы. У любого человека есть тот рычажок, та кнопка, после нажатия на которую тот сделает все, что потребует. И чем меньше таких кнопок, тем лучше для агента. Эту нравоучительную отповедь она запомнила на всю дальнейшую жизнь. И проработав 30 лет на нелегальном положении, так и не обзавелась детьми. Хотя в юности, будучи молодой, она грезила, что выйдет замуж. У них будет счастливая семья с тремя детьми, не меньше. Семья была. Был скоропостижно скончавшийся муж. Но вот детей... И теперь она всю себя посвятила делу, чтобы оставшиеся без родителей дети не чувствовали себя обделенными. Но была и другая причина, о которой знали немногие. Валентина Сергеевна поднялась из кресла, прошлась по кабинету, по привычке проверила, не осталось ли чего на столе, и вышла из административного здания. Все воспитатели учреждения проживали на закрытой территории, а сменный персонал состоял в основном из прибывающих учителей, психологов, медиков и прочих узкопрофильных специалистов. А вот штат подсобных рабочих состоял из солдат и сержантов, но в эту вотчину она не лезла. Налаживанием быта и прочей рутиной занимался комендант учреждения, майор Ольшанский Игорь Леонидович. К нему она сейчас и направлялась. «Добрый вечер, Валентина Сергеевна! С чем пожаловали? Проблемы?» — осведомился майор, приглашая позднего посетителя в кабинет. «Двое новеньких. Заявку принесла. Девочка София еще маленькая. Нужны для нее соответствующие возрасту одежда, игрушки. Я тут примерный список написала». «Понятно», — быстро пробежав по листу бумаги, произнес майор. «А для второго разве ничего не нужно?» «Второй — мальчик 6 лет. Гена зовут. На этот возраст у нас почти все есть. Только ближе к новому учебному году понадобится. Я чуть позже заявку составлю». «Хорошо. Через пару дней доставим. Что-то еще?» «Да. На несколько недель необходим психолог для Софии, чтобы пообщался с ней. Боюсь, станет замыкаться, потом не разморозим». «И это устроим. Кстати, по поводу нового учебного года». «Да где же она?» – засуетился майор. «Вы о расширении программы обучения?» «Да, именно об этом. Сторонних преподавателей станет слишком много. Придется усилить режим во время их пребывания здесь. Минимизировать контакты со сторонними, с теми, кого им не нужно видеть и знать». «Я проведу беседу со своими людьми. Но может отобрать тех преподавателей, что не станут покидать территорию учреждения?» Вопрос был логичным. Зачем через день забирать человека из города, везти его сюда на полдня, а потом возвращать обратно? Режим секретности на объекте устанавливала не она, но что это такое, директриса знала не понаслышке. Не все с необходимыми знаниями и умениями согласятся поселиться в глухом, отрезанном от цивилизации месте. «Вы слишком много требуете. Кстати, есть сведения о выпускниках? Почти год прошел, как первые птенцы гнезда Васильева вышли в свет. А у меня все та первичная информация, что получила». Примечание. «Птенцы гнезда Васильева». Сленговое обозначение выпускников. Перефразированная фраза из поэмы Пушкина «Полтава». «Птенцы гнезда Петрова». В данном случае используется фамилия министра обороны генерала армии Васильева. «Странно это слышать от вас, Валентина Сергеевна», — хмыкнул майор. Он знал, кем была в свое время смирно сидевшая напротив женщины, и только догадывался, за какие заслуги ей в закрытой обстановке вручили высшую награду страны, но не ожидал от нее такого вопроса. «Понимаю. Мы о них больше не услышим». «С такой фамилией и прошлым точно нет». «Значит, не зря стараемся». Гена лежал, смотря, как мерцает тусклый огонек ночника. Его искусственное пламя, стилизованное под неровный мерцающий свет свечи, успокаивало. Но Гена продолжал лежать, следя, как они причудливо танцуют. Первый день на новом месте прошел так, что он и не заметил. Сначала долгая дорога, потом короткий разговор. И вот он стоит вместе с воспитательницей тетей Леной в центре столовой. Его представляют. «Дети, познакомьтесь, это Гена. С сегодняшнего дня он у нас в группе. Проходи на свободное место, там накрыто». «Я Боря», — указал на себя худощавый паренек, сидевший напротив. «А это Игорь», — он указал жестом на сидевшего справа. «Гена». За время поездки Гена проголодался, но не настолько, чтобы набрасываться на еду. Он осмотрелся, перебросился еще парой фраз с сидевшими за одним с ним столом ребятами и принялся есть. Наступил тихий час. В детском саду все воспитатели знали, что он не спит после обеда, а сидит отдельно. Или рисует, или сидит, читает, рассматривая книжные картинки. Но, наверное, не предупредили тетю Лену, и она уложила его в кровать. Но он не спал. Смотрел, изучал стены напротив, где были развешаны рисунки. А потом все играли, гуляли, смотрели мультики, и наступил вечер, и после ужина он лежал в кроватке детской спальни. Гена вспоминал прошедший день и незаметно для себя уснул. «Курсант Глен, выйти из строя!» Просторный плац, где выстроились выпускники военно-космической академии. Отдельно ото всех, выделяясь четким строем и мужественным видом, стояли два десятка курсантов. Один из них, подав сигнал впереди стоявшему, вышел из строя. «Курсант Глен, поздравляю вас с успешным окончанием академии и с присвоением первого офицерского звания, лейтенант!» Продолжал говорить офицер в темно-синей форме с погонами полковника планетарного десанта. «Служу империи!» — отозвался лейтенант. «Нас завтра отправляют?» После официальной части вручения знака об окончании учебного заведения и присвоении первого офицерского звания в кубрике собрались те, кто стояли отдельно ото всего строя. «Нет, убываем сегодня», — ответил Глен. «Сам знаешь, эти полгода мы тут, считай, в отпуске были». «Ясно, хоть отдохнули немного. И звание офицерское присвоили официально, и курс прошли. Известно, хоть куда отправляют?» «Пока нет. В пути доведут приказ. Так что не расслабляемся». Невыносимо мучила жара. Палящее солнце не скрывалось с небосвода третьи сутки, но группа шла, делая короткие остановки. «Командир, долго еще?» «Километра 4 по прямой». «А если зигзагом?» «Все 10. Стоп! Привал!» Ошибка в выборе способа десантирования изменила план и поставила под угрозу выполнение задания. И теперь группе приходилось совершать вынужденный марш-бросок до цели. «Командир, оставь! Вдвоем не дойдем!» «Заткнись! Не говори!» – прошипел Глен. Они, двое солдат Хосков, сутки скрывались в густых зарослях величавых деревьев. Задание успешно выполнено, но группа практически уничтожена. Их осталось двое. От маршрута в квадрат, где предполагалась эвакуация, они отклонились в противоположное направление. И если их и ищут, то в другом месте. Но по-другому не вырваться из кольца. После успешно проведенной ликвидации командира, противник словно озверел. Открыл огонь из всех калибров и пришлось отходить незапланированным маршрутом. Хорошо, что удалось оторваться от преследователей. «Потерпи, Норс. Чуть-чуть осталось», — облокотившись на ствол массивного дерева, произнес Глен. «Если бы кто его сейчас увидел, то не узнал бы. За трое суток блуждания по непроходимым лесам Венарсы он осунулся». Примечание. Венарса. Наименование территории. От постоянно палящего светила кожа лица приобрела бронзовый блеск, а волосы на голове выцвели и приобрели серебристый оттенок. «Воды?» «Сейчас, сейчас!» Глен снял с пояса флягу. «Вода еще этим утром закончилась, но, может, удастся раздобыть ее из ствола дерева. Подожди немного, я сейчас!» Голова гудела, раскалывалась на части. Чувствовался солоноватый привкус крови, но сглотнуть ее не получалось. Во рту не осталось ни единой капли слюны. С большим трудом Глен открыл глаза. Он лежал на боку, уткнувшись лицом в массивный корень, а примерно в полусотни шагов от него бушевал огонь. Ген рывком открыл глаза, но перед его взором до сих пор стоял медленно приближающийся огненный вал. Он тяжело дышал, не понимая, где находится. Захотелось встать и бежать куда угодно, главное, подальше от этого жара, что только что обжигал его лицо и руки. Он чувствовал, как от высокой температуры трескается кожа, как по одному или сразу десяткам, вспыхнув, мгновенно сгорают его волосы. Он замотал головой, обхватывая руками, и сквозь огненный туман до него стали долетать едва знакомые голоса. «Что с ним?» — говорил беспокойный женский голос. «Не знаю, тетя Лена. Он спал, а потом стал кричать что-то непонятное. Я вас позвал». «Правильно сделал. Кена, Убери руки от лица и посмотри на меня. Гена, ты меня слышишь? А? Что? Мягкое прикосновение, словно удар током, пронзило все тело. Что с тобой? Как себя чувствуешь? Говорила воспитательница. Гена поднял заплаканные глаза на тетю Лену. Он тяжело дышал, словно пробежал десяток километров и только что остановился. «Воды!» — с трудом произнес Гена. «Сейчас, подожди!» — воспитательница ушла. «Страшный сон приснился!» — на голос Гена обернулся. На соседней кровати сидел Борис. «Да, очень страшный!» «Понятно!» — протянул Борис. «Мне тоже сны снились страшные, но я их победил и теперь не снятся. Ты, главное, когда будешь засыпать, думай о чем-нибудь хорошем. Меня так мама учила. Вот, возьми, выпей!» Вернулась воспитательница с кружкой прохладной, но не холодной воды, и Гена с жадностью взахлеб принялся ее пить. «Не торопись, успокойся. Вот, молодец. А теперь ложись в кроватку. И ты, Борь, тоже ложись. И ничего не бойся. Я посижу рядом». Гена посмотрел на оставленную на прикроватной тумбочке пустую кружку и нехотя улегся в кровать. Но не до конца успокоился. Его до сих пор тряс едва заметный озноб. Но, осмотревшись по сторонам и не заметив ничего опасного или страшного, улегся головой на подушку, натянул на себя одеяло, но закрывать глаза не стал. «Надо думать о чем-то хорошем», — произнес про себя Гена, смотря за причудливым узором, что формировали тени от ночника. Подсознанием он чувствовал, что увиденные образы ему навредить не могут, но ощущение реальности своих снов не отпускало. Он чувствовал каждый камешек, каждый прутик, пока шел с группой каких-то людей. Он чувствовал тяжесть амуниции, и самое неприятное, он ощущал испепеляющий жар солнца и нестерпимую жажду. А когда совсем рядом полыхнуло, его обдало таким жаром, что он не сдержался и закричал. «Надо думать о чем-то хорошем», — проговорил он и прикрыл глаза. Елена Степановна осталась сидеть рядом с кроватью. Не в первый раз ей приходилось коротать ночь в детской спальне. Большинство детей в учреждении пребывало с психологическими травмами, узнав или догадавшись, что со своими родителями они больше не увидятся. И присутствие воспитателя в ночное время вошло в практику. Она прошлась, осмотрела мирно спящих детей, шикнула на Бориса, чтобы и тот ложился, а не баловался с одеялом, и вновь уселась рядом с новеньким. «Ничего, Гена, освоишься, и страхи пройдут». Подумала она, смотря, как, закрыв глаза, спокойно задышал новенький.